Maldita perra, no есть бомас где отсуердас. Проклятая сука, мы так не договаривались. Несколько секунд тишины. Затем очередная фраза. Си есос maldita спалица с интентом матарме, мари рест сонмига. Если эти проклятые полицейские попытаются меня убить, ты умрешь вместе со мной. Затем еще несколько секунд тишины. Я только жду окончания разговора, как моя рация оживает. И это явно слышат боевики за дверью. Едва успеваю упасть на пол, как несколько автоматных очередей прошивают дверь на вылет, и сверху шлифуют еще из дробовика, выбивая целые куски двери. Отползаю быстро к стене и достаю злоебучую рацию и отвечаю: «Вы не вовремя». Пытаюсь перекричать стрельбу и крики мексиканцев, а из рации также громко мне пытаются ответить: «К вам идет подкрепление с боевыми щитами и шокерами». «Что, блять, новое распоряжение от федералов? Эмилия Кальдера набрать только живьем, и никак иначе». «Как поняли, капитан?» «Черт, значит, все-таки предательство или сговор. Убивать нельзя, значит, придется ждать». И, судя по всему, боевики тоже слышали передачу. Стрельба и без того медленно утихающая, из-за нежелания бойцов картеля тратить лишние патроны, полностью стихла. «Ну что, Цабрен, иди и возьми». Еще и издевается сволочь. «Ну хорошо». Молча достаю оставшуюся гранату, отбегаю подальше и кидаю ее прямо под дверь оставшихся боевиков, а затем действую по старому плану. Наушники в уши, светошумовые на изготовку и бегом к развороченной двери, пока они оправляются от взрыва под дверью. Пробегаю мимо двери, кидаю к ним светошумовую на бегу, и как только чувствую характерный хлопок, сразу влетаю, перепрыгивая остатки шкафа. Ближайший боевик размахивает автоматом со штыком, в тщетной попытке достать, видимо, патроны кончились, но это ему не поможет. Подныриваю под руку боевика, оказываясь сзади, и стреляю ему в затылок, после чего, прикрываясь от шальной стрельбы второго автоматчика первым, делаю еще три выстрела. Остался последний телохранитель и сам Капо. Телохранитель явно не дурак, и пытается просто прикрыть босса, свалив его на пол и накрывает собой. Отбросив бесполезное тело, быстро шагаю к ним и молча стреляю ему в голову, так чтобы кровь и мозги забрызгали Кальдерна. После чего рывком скидываю с него тело, и, хватая за рубашку, поднимаю и швыряю на стол. Несколько быстрых ударов в лицо, и он поплыл. Я же вынимаю наушники, и поднимаю его снова. «С кем ты в сговоре? Имя?» И рывком прижимаю его к стене. Похоже, слишком поторопился и слишком сильно ударил по лицу. Он едва соображает, но имя назвать должен. Еще удар об стену спиной. «Имя?» Он пытается просто материться. «У тебя приказ, Цабрен. Ты не можешь убить меня». Пытается храбриться, на что я молча достаю нож. «Убить не могу, но порезать на ленточке так, чтобы ты не умер, легко». «Да нихера ты мне не сделаешь». После чего я молча делаю первый надрез, рассекая ему щеку, отчего он вскрикивает, явно не ожидая от меня такого. «Имя?» Пытается явно собраться, полицелаться. Чокнутый коп пытается прикрыть кровоточащее лицо. Похоже, мы не нашли взаимопонимания. Резкий удар рукоятью ножа в бровь, разбивая ее. «Имя?» Буду повторять, пока не расколется. «Черт бы тебя побрал, псих!» «Не колется, нужно радикальнее». Швыряю его на пол в угол, после чего он там оседает, как мешок с дерьмом. Рывок к нему, и нож вонзается прямо между ног, в паре сантиметров от его цайонис. Он мне скажет, и до того, как до них дойдут подкрепления. «Имя?» На его глазах достаю второй нож и перехватываю обратным хватом. Второй раз я не промахнусь, на что тот уже действительно начинает смотреть на меня с ужасом. «Я тебе ничего не ска». Я резко замахиваюсь, а он наконец колется. «Миндоса, Миндоса». На что я уже спокойно ему отвечаю: «Спасибо за информацию». И ударом рукояти ножа его вырубаю. Эх, насчет Миндосы можно было бы и догадаться. Эта дамочка явно что-то мутила. Причем с самого начала. Вопрос, как ее вывести на чистую воду. Федерала тяжело привлечь. Черт. Придется думать, а ведь потом еще и отчет Амбреллы сдавать. Как же мне все это надоело. Глава 34. Личный нуарный фильм. Эх, можно было и догадаться, что причастен кто-то из федералов. Они больше мешали работе полиции, чем помогали. Только вот и привлечь их не получится, ведь ой как удобно, они уже все извлекли. Пытаться получить доказательства через Кальдерана тоже бесполезно. У картелей с молчанием часто все в порядке. То, что я получил имя предателя, уже удача, ведь он явно не ожидал, что я могу быть настолько отморозком. Зачем мне эта информация, если я не могу ей распорядиться грамотно с точки зрения закона. Все очень просто. Я расскажу про эту самую Миндасу Амбрелле и намекну, что не против получить коврик из ее шкурки. Ну или как минимум, чтобы корпорация намекнула, чтобы ее ближайшая братья держалась подальше от Ракун-Сити, иначе в Арклийских горах прибавится захоронений. А за то, что эти охреневшие любители наркоты устроили в их городе, Амбрелла не только из Миндасы коврик сделает. К огромному сожалению, такой крупный теракт привлечет к городу очень много излишнего внимания, и придется на время корпорации затаиться в своей незаконной деятельности. Не сказал бы, что это действительно плохо. У нас с Уиллом будет чуть больше времени. Во всяком случае, я искренне надеюсь, что его будет больше. Но после всего, что происходило, я не уверен. Как бы Спенсер ни подумал, что я хреново справляюсь с работой, нельзя, чтобы у него были поводы усомниться в моей компетентности. Потому я молча беру Кальдерона за ногу и тащу к выходу. Лично его выведу и его поимку припишу как свою заслугу. Так будет проще составить отчет и выставить себя с наилучшей стороны. Да, картина, как одинокий капитан, уже снявший шлем, тащит за собой за ногу искомую цель, явно произвел впечатление на всех. Пострадавшим заложникам уже начали оказывать медицинскую помощь, а Джиллы вовсе использовали как некое успокоительное для пары девушек, которых боевики картеля успели попользовать за это время. Щитовики в итоге еще минут 15 бегали по зданию, пока с ними наконец не додумались связаться по рации. Сам же я чувствовал легкую усталость, не физическую, а скорее моральную. Сама ситуация порядочно угнетала. Вот вроде лично я или мой отряд не могли ничего сделать ни с картельными фокусами в городе, ни с предотвращением самого террористического акта, но осадок все равно есть. Пока довольные федералы потирали лапки и думали, как они все качественно провернули, мне хотелось прям тут взять и свернуть шею одному, и цинично разложить вторую. Для них все жизни, которые забрал сначала газ, а затем испортили сами члены картеля, ничего не стоили. Казалось бы, не мне уж точно говорить о морали или как-то выставлять себя правым, но я чувствовал вину за всех невинных, кого губил за время работы на Амбреллу, а для этих, для них люди были просто сухими строчками в отчетах. Чуть иронично усмехаюсь, я тот еще лицемер, похоже. Скоро, наверное, начну себя оправдывать, что все мерзости, которые я делаю ради благой цели, или и вовсе в один момент буду думать, что через смерть миллионов спасаю мир. Достаю сигарету. Сегодня мне это нужно. Может, борьба с Амбреллой и хорошая цель, но методы, которыми я действую и буду действовать в будущем, едва ли можно назвать благими. Может, все эти мои душевные метания и не имеют смысла, но я остервенело цепляюсь хоть за это омерзительное самобичевание. Пока моя совесть испытывает боль, она не мертва, и я все еще человек. Несмотря на все их усилия, я, блядь, не сломался и все еще человек. Делаю еще затяжку, но внутри все равно медленно нарастает злость. И тут я вижу, как ко мне сбоку подходит агент Миндаса. А вот и наш герой, капитан Вескер, полагаю, и упирает руки в бока, смотря на меня с легким энтузиазмом. Я же по сути ее игнорирую. Работу выполнил, что ей от меня надо. Я на нее смотрю с легким отчужденным любопытством, как на подопытных ублюдков, которых предпочитаю класть на свой стол во время исследований. Ох, как холодно. Натянуто улыбается и, судя по всему, чувствует некий посыл от меня. Что вам нужно, агент Миндаса? Тон холодный. Куда больше меня сейчас интересует чертова сигарета и ее мерзкий дым, травящий легкие. Хотела спросить у вас по поводу вашей работы. На лице у Кальдерона рана от ножа. Ее нанесли вы, глаза цепко за мной следят, а от глупой дурашливости не осталось и следа. Сама Миндаса выглядит очень необычно как для агента. Настолько, что ее куда легче воспринять уличной девкой или шлюхой, нежели серьезной женщиной. Но повадки, пластика движения и чуть торчащие из-под белой облегающей футболки чуть заметный пресс, не оставляют сомнений, что передо мной подобие бойцовой собаки, полностью лишенная эмпатии и хоть какой-то совести. Да, я нанес ему эту рану. Чуть улыбается, но видно, что улыбка натянутая. И с какой же целью вы ее нанесли? Хочется пройти по грани. Все равно как я ничего не могу сделать ей, так и она ничего не может сделать со мной. Допрашивал, разумеется. После чего любой намек на улыбку пропадает с ее довольно красивого лица. И что же вы от него узнали? А как напряглась? Узнал, что некоторые агенты недобросовестно выполняют свою работу, и смотрю ей прямо в глаза. У нее рыжие вьющиеся волосы и черные глаза. Сейчас зрачки чуть расширены, а сами глаза приобрели легкий лихорадочный блеск. И что куда для меня приятнее, я замечаю тревогу в ее глазах. Она явно поняла мой намек. Какой ужас. Но мне сильно кажется, что эти агенты искренне верят, что делают благое дело. Убрала руки назад и чуть вытянулась, чуть выпячивая грудь. Даже лифчик не носит. Может быть. Но мне, если честно, плевать, во что они там верят. Несколько секунд смотрим друг другу в глаза, и она прекрасно понимает, что мне полностью плевать на ее чары, после чего сразу преображается. Взгляд становится полностью холодным, а общая поза немного веет хищником, готовым к броску. Понятно. Но думаю, доказательств у вас никаких нет. О, а теперь в голосе сквозит превосходство. Доказательств, разумеется, нет. Чуть усмехаюсь. Сигареты осталось на пару тяжек. Ну так может и то, что вы узнали, неправда. Пытается на меня давить. А до 165 сантиметров чуть подкачанной, но явно не особо сильной девушки против меня, почти двухметровой, доведенной почти до идеала зверюги. Прям, блин, боюсь до ужаса. Но как же бесит ее высокомерное выражение. Делаю еще затяжку. А это вообще имеет значение? Правда это или нет, результат не изменится. Без доказательств обвинения пустой звук. Даже если они правдивы, аж вся расцветает. Интересно, продолжит пытаться потоптаться по мне или просто уйдет. Знаете, капитан, а голоском то, как выделила. Мне вот кажется, что лучше просто не лезть туда, куда не просит. Мир так устроен, что есть люди, на которых не следует наговаривать, или в целом как-то задевать. Может это и кажется несправедливым, но такова жизнь. Есть сильные, те, у кого власть, и слабые, те, кто этой власти подчиняются. И говорит это все с таким одухотворенным видом. Господи, девочка, знала бы ты, кто я на самом деле и какие у меня возможности, вела бы себя сейчас сильно скромнее. Видимо, она что-то почувствовала, ведь я на ее спич никак не отреагировал. Сразу вон как губы искривила. Задело, что ее игнорируют. Какая же она предсказуемая и простая, даже скучно. Но куда уж вам это понять, вы, видно, простой рубаха парень. Не понимаете, что мир серый, а не черно-белый. На своем месте вы подходите, и лучше вам на нем и оставаться. Заткнись уже, а. Делаю последнюю затяжку. Не стоит прыгать выше головы, ведь очень легко могут опустить на землю. Успехи порой кружат голову, но, хочешь изнасилую, я терпел достаточно. А она резко замерла от моих слов, видимо пытаясь понять, что именно я ей сказал. И только у нее на лице пытается появиться высокомерное выражение, я ей спокойно дополняю. Мне вот интересно, сейчас ты тут одна стоишь, хамишь мне и кичишься своим положением и безнаказанностью, хотя, глядя на тебя, я прекрасно понимаю, что точно так же есть более высоко стоящий человек, который уже тебе рассказывает о твоем месте. Но ты не потрудилась даже подумать, не задеваешь ли ты не того человека. Я спокойно достаю следующую сигарету. Да-да, ту самую черную швейцарскую с элитным табаком, да еще и из серебряного и инкрустированного портсигара, а затем, чтобы шлифануть, поджигаю ее золотой зажигалкой с гравированным черепом. Она явно имеет мексиканские корни и легко узнает в нем некий образ Санта-Муэрте, хоть это и не он, тем более работает с картелями. Я, может, и не из их братьев, но тоже имею много влияния. Один из исполнительных директоров транснациональной мегакорпорации, у которой закупают оружие даже боевики картеля, хоть и через левые руки. И некоторое осознание, что она пыталась понтануться не перед тем человеком, в ее глазах появляется. Осталось немного добить ее знанием некоторых старых обычаев. Спокойно встаю со стула, на котором сидел, и ощутимо подавляю ее своей монументальностью и взглядом равнодушного вивисектора. Пепел демонстративно отряхиваю рядом с ней. О, я думаю, вы меня неправильно поняли. И тон резко поубавился, и поза сразу стала более заискивающей и покорной. Я все правильно и прекрасно понял, Мендоса. Абсолютно уверен, что могу пересказать твой никчемный путь в жизни и то, как именно ты поднялась и стала агентом ФБР. Начинала на улице, как простая беспризорница. Родители, если и были, то дерьмовые. Шагнула на скользкую дорожку, но о чудо в твоей жизни появился более старший агент, твой наставник. Он показал тебе много хорошего и помог подняться и устроиться в жизни. Только вот со временем оказалось, что он не такой уж и сияющий рыцарь и ведет дела с картелями. Наверняка наговорил тебе разного бреда, на тему того, что так устроен мир, а затем, он ведь тебя распечатал, да? Не моргаю и просто смотрю на нее, очки чуть спустились на переносицу, и она смотрит в мои глаза как загипнотизированная, а по мере моих слов, она медленно бледнела, не мог не распечатать, так долго взращивать и ни разу не попользовать, не по понятиям, а потом наверняка втянул тебя в эти дела, и начал куда жестче воспитывать, не так ли? Чуть усмехаюсь, а она мне даже ответить не может. Спокойно иду к выходу, но останавливаюсь рядом с ней, и легонько кладу руку ей на плечо. Впредь следи за своим языком внимательнее, девочка. Далеко не все будут такие терпеливые и понимающие, как я. Будь мы в картельной среде, за такое оскорбление я должен был бы тебя отодрать, а потом выбросить на ближайшие мусорки, чтобы доказать братве, что я мужчина, и поверь, то, что я коп, не значит, что меня бы наказали за это. И добрый совет тебе, оглядывайся почаще и получше следи за собой. Она так и не двинулась, а я спокойно похлопал ее по плечу, обманчиво нежно и спокойно, после чего просто вышел из скрытого от дождя подобия палатки. Даже пропустил, как успел начаться дождь. Что-то меня меланхолия одолевает. Несколько минут, я просто бесцельно бродил по постепенно сворачиваемому кордону, курил и спокойно смотрел, как люди суетятся, пока меня не нашел Крис, капитан, и шагнул ко мне. Вот и вы, и тут резко останавливается. Вы как-то странно выглядите. У вас все в порядке? Надо же, вот и самый дубовый член отряда, а инстинкты то хорошо развиты. Хотя я и правда позволил себе слишком поддаться меланхолии. Порядок, Крис, для чего искал? Привычная маска постепенно смазывает образ взведенного отморозка на очень уставшего человека, а сам Крис будто очнулся. А, точно, мы собираемся в палатке, поставленной для Старс. В ней мы снаряжались, пока не стемнело и пережидали. Ее еще не убрали, и мы решили собраться немного отметить довольно чистое и успешное задание. Ни один заложник не был убит в результате операции, и мы отлично справились. Не хватает только вас, капитан. И Крис улыбнулся. Да уж, хорошие вы ребята. Могли бы и сами отметить все, но в итоге решили сначала найти шляющегося где-то капитана. Такой вот бытовой позитив и чувство товарищества неплохо так поднимают настроение, и немного даже помогают против меланхолии. Делаю последнюю затяжку и выбрасываю сигарету. Пошли, Крис, посидим немного, но вам не стоило меня ждать. Могли бы отметить и сами. Не говорите так, капитан. Вы теперь часть нашего отряда, почти часть семьи. Приятно, но он хоть в итоге привел меня к палатке. Далеко не весь кордон лагеря свернули. Оказать помощь больше, чем 100 человек, а также разобраться со всеми трупами — дело не быстрое, потому далеко не все палатки и места, где люди могут посидеть, убрали, хотя уже много полицейских и уехало. Но вот мы заходим, а я чуть поправляю волосы. Из-за дождя они намокли и слегка растрепались, и пришлось одним движением зачесать их назад. Причем, когда я зашел, Джилл предложила мне полотенце и снять лишнюю разгрузку, что я и сделал. Сам не люблю сидеть сильно мокрым, а кто-то из ребят и вовсе умудрился притащить обогреватель, вокруг которого они и расселись, вытянув ноги. Рядом же стоял ящик пива, отчего я уже хмыкнул. Только закончилось дело, и вы уже где-то добыли пиво? Чуть усмехаюсь, на что сразу в позу смирно встал Виккерс, прекрасно выдавая, кто именно это сделал. Ладно уж, пусть отдыхают. Вольно, Виккерс, не буду я вас за пиво ругать. Спокойно прохожу на свой стул и также вытягиваю ноги к обогревателю. Я не особо замечаю такие мелочи, как легкое обморожение. Моя физиология позволяет игнорировать такие маленькие неудобства, но это не значит, что мне нравится быть мокрым и холодным. Потому позволю себе лениво растянуться и погреться. Устало откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Сегодня вы выглядите еще более уставшим, чем обычно, капитан. Джилл пытается, как и всегда, проявить беспокойство. Все в порядке, Джилл. Просто день тяжелый, и ничего более. Нам ведь всем еще отчеты писать о проделанной работе. И позволяю себе усмешку, глядя на резко поникшего Виккерса. Ну-ну, не грустите. У вас еще есть время отдохнуть, пока мы не отправимся обратно в участок. Усмешка становится чуть менее ехидной. И все же, думаю, мы хорошо справились. Тренировки дают свои плоды. Да и в целом наша боевая слаженность достигла великолепного уровня. Хоть сейчас иди на соревнования какие. Отчего я слегка качаю головой. Да, тренировки дали неплохой результат, но далеко не идеальный. Можно было и лучше. Всегда можно лучше. Смотрю на обогреватель. Думаю, прибавить ли еще жару, или оставить как есть. Может быть и можно лучше. Но мы сегодня спасли очень много жизней, а значит день прожит не зря, и все эти тренировки тоже. На что я просто улыбаюсь и молчу. Ребята же начинают делиться впечатлениями, как оно было. Виктерс рассказывает, как поначалу ему было страшно, и как он чуть ли не силой брал себя в руки и выполнял задачу, и как ему понравилось наконец не быть балластом, а почувствовать себя реальной частью отряда. Крис говорил, что ему излишняя бицуха может в будущем помешать, и высказал желание пройти немного сушку, под моим присмотром. Пришлось пообещать, что в один из дней займусь этим и напишу ему диету и режим тренировок. Фрост был привычно задумчив, и, как и я, больше слушал, как ребята переговариваются. Вспоминали случай, как внезапно перед нашей цепочкой из туалета выскочил боевик, и мы его быстро упокоили, но, наверное, все члены отряда кроме меня в тот момент прилично так напряглись. Он ведь мог и успеть закричать, а значит и подать сигнал своим. Фрост выражал нечто среднее между одобрением и обеспокоенностью от того, как именно я с ним разобрался. Эффективно и немного жестоко, а по его тону нельзя было понять, он больше восхищается или осуждает. Единственное, на меня периодически бросало странные взгляды Джилл, и Крис эти взгляды замечал. Замечал и молчал. Я вообще в последнее время стал и сам замечать, что у них чуть более глубокая связь, чем с остальными членами отряда. Некоторые бы подумали, что у них есть что-то романтическое, но с учетом того, что Джилл уже выражала свою симпатию мне, их отношения больше похожи на брата-сестринские, хотя сама их связь меня слегка, даже не знаю, беспокоит, нет, интересует, тоже не совсем, скорее уж легкое любопытство, зато они очень хорошо друг друга понимают. У меня вот такого понимания ни с кем нету, потому и чувствую одиночество в последнее время. С Уиллом явные сложности, а наша дружба, пора бы уже признать, потихоньку идет трещинами, хотя я все равно глупо пытаюсь за нее цепляться. Виктерс с легкой опаской протянул мне пиво, явно не думает, что я возьму, но сегодня, пожалуй, действительно не хочется душнить с правилами. Киваю ему и беру бутылку себе, после чего, к удивлению окружающих, спокойно открываю пиво одним движением без открывашки и делаю глоток. Хех, привыкли вечно иметь открывашку при себе. Посмотрел бы я, как они откроют консерву без ключа голыми руками, ведь нож свой я тогда запачкал в какой-то ядовитой жабе, и не решился использовать его для открытия консерв. Делаю еще глоток. А вы сегодня загадочный капитан. Джилл сидит рядом со мной, и снова кидает на меня взгляды, думая, что я не чувствую. Что-то для нас задумали. Позволяю себе легкую полуулыбку. Может да, а может нет. Окидываю всех пристальным взглядом, после чего, заметив, как все напряглись, усмехаюсь и успокаиваю их. Да шучу я. Сегодня отдыхайте, вы и правда хорошо справились, и заслужили отдых. И когда все вроде как расслабились, решил чуть напрячь обратно. Но послезавтра мы переходим на следующий уровень тренировок, так что слишком уж сильно не возгордитесь. Я еще доведу вас до идеала. Позволяю себе зловеще инфернальную улыбку, и ловлю очками блеск лампы. Вы у меня возьмете золото на соревнованиях страны, обещаю вам. Но звучит это, разумеется, больше, как угроза, нежели напутствие. Нифиг расслабляться мне тут так сильно. На что Виктерс нервно хихикает. Да уж, капитан, с вами мы, наверное, скоро будем готовы ко всему. А Виктерс, ты даже не подозреваешь, насколько прав. Но я просто делаю еще один глоток пива. Скажите, капитан, а вы по-настоящему когда-нибудь испытывали бессилие? Это спросил Крис, причем он явно напряжен. Вы всегда кажитесь непоколебимым и способным на решение любой проблемы и вопроса. Являетесь образцом для подражания для всего нашего отряда, и учите нас. Испытываете ли вы и страх? Бывало ли так, что и вы чувствовали, что не справитесь? Неожиданный вопрос. Внимательно смотрю на Криса, но из-за очков мои глаза он не видит. А ведь я должен их учить и в этом. Да, Крис, я тоже чувствовал бессилие и слабость. Чувствовал, что не справлюсь. Это нормальное чувство. И во время этого задания я тоже чувствовал страх. Страх провала, страх за вас, страх за заложников. Это нормально, Крис. Страх – это то, что нужно преодолевать, то, что надо перековывать в решимость. Звучит клишированно, но поверь, Крис, страх не делает тебя хуже. Пока ты продолжаешь стараться, пока веришь в то, что делаешь, пока сражаешься несмотря на страх и неудачи, ты по-настоящему силен. Если кто-то тебе говорит, что не испытывает страха, можешь смело сказать, что этот человек пиздит. Усмехаюсь. Все боятся, но настоящий человек никогда не даст своим страхам управлять собой. Я верил в вас, верил в себя, и никакой страх не сделал мою работу хуже. Страх – это такой же инструмент, как и храбрость. Но ни один, ни другой при этом не должен тобой управлять. Может, это и звучит слишком в общем, но поверь, понятнее это очень тяжело объяснить, а мне слишком лень. Позволяю себе чуть грустную улыбку. Это то, что вы должны освоить сами. Около минуты, все тихо пили пиво, и просто задумывались. Странный вы человек, капитан. Крис снова подал голос. В армии мне пытались вбить слепое повиновение приказам, и верность стране. Может, это и было правильно, но офицеры и инструкторы никогда не пытались ответить на сложные вопросы. Правильно ли то, что мы бомбим почти беззащитные города? Правильно ли нести наш жизненный уклад туда, где его и видеть не особо и хотят? Вроде и вы не задаетесь такими вопросами, но что-то мне подсказывает, что у вас есть какой-то кодекс, который вы не хотите нарушать даже под страхом смерти. Крис был необычно серьезен и даже хмур. Мой отец воевал во Вьетнаме, и мама рассказывала, что вернулся он оттуда сломленным. Что-то там случилось, что сломало его. Он так и не смог покинуть его полностью до самого конца жизни. Не раз он говорил, что есть приказы, и их надо выполнять, чего бы это ни стоило. Но почему каждый раз, говоря об этом, он начинал пить? Почему каждый раз, вспоминая, что нужно выполнять приказы, он смотрел на фотографию своего полностью уничтоженного отряда? Ох, Крис, не те вопросы ты поднимаешь. Я не могу сдержаться и морщусь. Война – это не благородное дело, Крис. Может, ты уже и слышал подобное, но вряд ли кто-то пытался тебе это раскрыть. Да грязь, да смерти, да ужасные вещи. Это то, что лежит на поверхности, и что скажет тебе каждый, хоть немного знающий. Только вот, как и всегда, есть нюансы. Это все лишь верхушка айсберга. Убивает людей не смерть, не пули, не приказы. Людей убивает эмпатия или наоборот ее отсутствие. Ты когда-нибудь слышал про дегуманизацию? Испытующе смотрю на него. Сам термин слышал, но при чем здесь война? На что я зло усмехаюсь. Не сама война, ее производные. Несколько секунд собраться с мыслями. Пропаганда страны для солдат, всегда независимо от страны, в которой ведется, направлена на несколько главных и общих принципов. Наше дело правое. То, что мы делаем, оправдано. Наш враг не заслуживает права жить. Последние используют довольно редко, но первые два встречаются почти повсеместно. Из-за чего простой Джон с винтовкой попадает на театр военных действий довольно веселым и мотивированным, искренне уверенным в том, что делает правое дело. А потом начинается то, что называют столкновением с реальностью. Сначала по инерции такой вот боец искренне старается оправдать происходящее, ведь умным дядям наверху все виднее, правда? Крис напряжен, чуть бледноват, но слушает внимательно. А потом случайная мина или снаряд убивает друга Джона, и вот он уже и сам пылает яростью к врагу. Но этого мало, ярость нужно выпустить. Но война состоит не только из сражений с регулярной армией врага. Уверен, что хочешь, чтобы я продолжал. Честно говоря, даже не хочется ему все это говорить. Да, капитан, я хочу знать. Эх, твой выбор, Крис. Поначалу начинают говорить, что конкретно это поселение помогает врагу и ставит разные ловушки. Вчерашние крестьяне или рабочие УГУ. И тут из категории неблагонадежный мирняк потихоньку переходит в категорию замаскированный враг. Отчего в глазах солдат вчерашние обычные люди медленно становятся врагами, а затем, ты же знаешь, что делают с врагами. Врагов убивают. Армия и политики делают все, чтобы в глазах солдата враг не был человеком. А если это не человек, то с ним можно делать все что угодно, не так ли? Тон у меня довольно спокоен, а вместе с Крисом мрачнеют и остальные члены отряда. Вокруг постоянно кто-то умирает, недавно у тебя умирает друг на глазах, а злобный враг ставит все больше ловушек и все сильнее давит. И вот, ты уже не против бомбить поселение замаскированного врага, не против использовать напалм, белый фосфор, утраивать по ближайшим селениям рейды террора, грабить, убивать, насиловать. Мне продолжать? Голос все с уши, а лицо уже стало каменной маской. Да, Крис весь бледный, а вот Фрост злится. Как интересно. Но даже это не конец. Дальше начинается самое интересное. Лишив врага лица, лишив его человечности, постепенно человек лишает человечности и себя. Справедливая месть постепенно превращается просто в хладнокровное уничтожение и сиюминутные желания, Только вот подсознание ничего не забывает. Оно видит, что у врага тоже течет кровь, что у мирника течет кровь, такая же, как и у тебя. Они тоже кричат, тоже боятся, тоже ненавидят и мстят. Солдат игнорирует голос подсознания, который шепчет ему что-то, но игнорирование реальности не тот инструмент, которым сознание может пользоваться вечно. На долгой перспективе он работает все хуже, а затем и вовсе приходит слом. Некоторые не выдерживают, окидывая себя относительно трезвым взглядом и кончают с собой. Некоторые отрицают, ведь желания причинить именно зло не было, это все война. Мы же хорошие парни, правда? Иронично усмехаюсь. А некоторые расчеловечивают самих себя. Просто перестают пытаться оправдаться и начинают наслаждаться происходящим. Они уже не видят себя без этой войны. Привыкли убивать, привыкли насиловать. Такие на гражданке страдают. Их преследует чувство неправильности, и их постепенно лечит. С войны адекватными и нормальными людьми с твердой и стойкой психикой возвращаются единицы. Представь ситуацию, что тот самый Джон как-то был в таком вот рейде террора на одном поселке. У него было очень плохое настроение, и понравилась селянка. Он ее взял, не спрашивая разрешения, и не считая нужным хоть как-то проявить доброту и сострадание. Она же враг, а потом, не выдержав позора, девушка убивает себя, а ее малолетний сын идет в повстанцы, где ему дают винтовку, и спустя жалкие полгода мальчик уже умеет стрелять и делает Джона инвалидом. Кто в этой ситуации прав, Крис? И прежде, чем он пытается хоть что-то сказать, я его резко останавливаю. Не пытайся ответить. Я не просто так рассказал тебе именно этот случай. Ведь отец мальчика действительно был партизаном и ставил ловушки. Он бросил семью и ушел на войну, ненавидя Джона и его друзей ничуть не меньше, и именно его мина убила друга Джона. А мальчик не смог успокоиться даже после войны. Он продолжал ненавидеть и продолжал убивать американцев в лесу, даже когда все кончилось. Он не смог остановиться и продолжал мстить за мать. Попал бы он в США, и не сомневайся, он бы и убивал, и грабил, и насиловал бы тоже. Ведь для него они такие же враги, как и для Джона. Скажу тебе по секрету, мне одинаково противны и Джон, и тот мальчик. Только в отличие от Джона, у мальчика есть причина. И если бы мне пришлось убить их обоих, убивая мальчика, я бы испытывал сострадание. Но я бы не пощадил его, он бы не пощадил никого. Солдаты выполняют приказы, чтобы переложить свою ответственность и последствия ужасных действий на хоть кого-то, а не жить с этим самому. Твой отец же, судя по всему, не до конца растерял совесть и всеми силами пытался скинуть вину на командиров, но все равно страдал. Делаю небольшую паузу. Не все приказы стоит выполнять, Крис. Может, ты и сможешь перекинуть свою ответственность на командира, но именно ты исполнитель, и кровь именно на твоих руках. Но вопрос не в том, что ты плохой человек, раз все это сделал. Вопрос в том, лично ты сможешь с этим жить или нет, и как будешь бороться с чувством вины или его отсутствием. Ведь отсутствие чувства вины за что-то плохое ничуть не менее опасно, чем наличие этого чувства. Может, поэтому ты и сопротивлялся приказам, Крис. Может, поэтому ты продолжал задавать вопросы, потому что не можешь заставить свою совесть молчать. Пока не можешь, Крис. Рано или поздно ломаются все. Несколько секунд он молчал, и я видел, насколько тяжело ему даются мысли. Остальные члены отряда тоже молчали, а руки Фроста и вовсе немного подрагивали. Ему, видимо, взгляд со стороны тоже вдарил по мозгам. Залпом допиваю пиво и встаю. Я уже высох, а дождь прекратился. Во всяком случае не слышится ударов капель вверх палатки. Молча отправляюсь на выход, но в спину доносится тихий вопрос Фроста. И как вы справились с этим чувством вины, капитан? Отчего я лишь чуть усмехаюсь. А я не справился, Джозеф. После чего спокойно вышел из палатки. Хех, что-то реально тяжеловат сегодня денек. Надо будет после сдачи смены выспаться. Глава 35. Круги на воде. На самом деле, все эти душеспасительные разговоры уже навевают на меня тоску. К себе я никогда не ждал сочувствия и не проявлял его сам к тем, кто этого не достоин. А вот Фрост. Судя по всему, он участвовал в чем-то нехорошем, когда служил в армии, и, похоже, так и не смог до конца справиться с этим чувством. И хоть я сказал, что не справился сам, это ничуть мне не мешает. Перекуй чувство вины в силу и продолжай делать то, что должен. Себя и свои ошибки я принял, и в будущем, если придется, отвечу за них. Но у меня есть работа, которую необходимо выполнять. Кое-что из моих трудов уже принесло плоды. Отряд развивается, и показывает невероятный профессионализм. Коды Красной Королевы получены, и даже если каким-то чудом, мою учетную запись в ней аннулируют, я смогу попасть в самое ее нутро. А там уже все, что создала Амбрелла, будет у меня. Осталось совсем немного. Вбить в отряд инстинкты, научить продвинутой рукопашке и заставить быстрее реагировать на все. Крис у меня еще голыми руками будет камни ломать. После того, как вышел из оцепления, я сразу позвонил Спенсеру и обрисовал ситуацию. Но вместо того, чтобы мочить всех причастных, предложил вариант, как все прикрытия спустить по возможности на тормозах. Кракун-Сити, и так, привлечено слишком много внимания, и, если погибнут агенты, которые вели тут расследование, у правительства размер занозы в заднице станет еще больше, и они захотят влезть в ситуацию и разобраться. Нам это не нужно, потому я предложил вариант, чтобы он, используя высокие знакомства и немного денег, надавил на наставника Миндосы, а тот сам даст втык своей подчиненной, и затем, с другими коррумпированными старшими агентами объявит ситуацию в Ракун-Сити, спецоперацией по поимке одного из глав целого картеля. Ему очередную медальку, грамоту, еще какую-нибудь ненужную хрень, а нам спокойствие и благодарности за помощь в поимке Кальдерона и его почти равноправного товарища. И чтобы больше этих сволочей в районе 100 километров от Ракун-Сити не было. Спенсер похвалил мою сдержанность и находчивость. Сказал, что попросит своих друзей разобраться, и сказал, свести активность к минимуму, чтобы все в городе улеглось. Я это прекрасно понял, и пообещал, что отряд будет ближайшую неделю сидеть безвылазно на тренировках, хотя по-хорошему нам бы стоило заняться поиском зацепок по делу картеля, и искать тех, кто им помогал. Вряд ли все уже уехали из города, так что шансы еще есть, но как раз искать их нам и не нужно, потому будем сидеть и тренироваться. Также пришлось написать Клеменсу, чтобы временно приостановили транзит сложных химикатов и реагентов. На всякий случай, копы стали излишне нервными, а потому материалы для лаборатории могут начать привлекать излишнее внимание. Точно так же пришлось написать и Уиллу, чтобы он тоже умерил свои аппетиты в исследованиях. Кратко изложил ситуацию в городе и посоветовал быть внимательнее к персоналу лабораторий. Для отравляющего газа они где-то смогли добыть реагенты. Помимо общего повышения безопасности и секретности, приказал им провести проверку персонала, особенно недавние пополнения. Чуть морщусь от снова начинающейся головной боли. Ближайшие пару дней снова буду работать на износ. Где-то через час все вопросы были решены, и меня с моим отрядом отпустили обратно в участок. Там быстро написать отчет на стол Айронсу, отчитаться за потраченные боеприпасы, а затем начать готовить все дела к передаче отряду «Браво». Несколько отдельных пометок капитану Марине пригодятся, да и в целом стоит подложить соломки на будущее и посоветовать ему сделать упор на тренировки своего отряда. Поможет это или нет, время покажет, но мне кажется, излишняя вера капитана Марине в своих людей сыграет с ним злую шутку в будущем. Я же предупредил свой отряд, что скоро со следующей смены у нас начнутся углубленные тренировки, и я либо сделаю из них спецназ в квадрате, либо они сдохнут, пытаясь им стать. Прошлые тренировки были лишь подготовкой к настоящим испытаниям. За любую силу нужно платить, и пусть лучше они платят сейчас через пот, а не кровью потом. Свой план я изложил и отряду, и у них нашел понимание. Они поддержали мое желание сделать их сильнее. Айрон сильно нервничал, когда я сдавал ему отчеты. Говорить мне с ним не хотелось, но кое на какие вопросы придется ответить. Скажите, Вескер. Айронс явно терялся, и даже не знал, как со мной говорить. Как будет реагировать Амбрелла на то, что произошло в городе? Я же, спокойно сидя перед ним на кресле, закинул ногу на ногу, и после короткой паузы ответил. Беспокойтесь, что вас отправят в отставку за некомпетентность. Чуть усмехаюсь, на что он чуть поджимает губы и потеет. По-хорошему стоило бы, но вы на своем месте и выполняете работу. Даже внутренняя разведка Амбреллы была не в курсе происходящего в городе. С федералами излишней активностью излишне любопытных разберутся. Это все, что вам нужно знать. Ваша задача сейчас максимально снизить шум и снова сделать Ракун-Сити спокойным захолустьем. Старс под моим руководством не будет ни во что лезть, но это не значит, что вы просто можете ничего не делать, никаких громких заявлений или политических акций. Решите с мэром, как все подать так, чтобы было максимально тихо и получилось успокоить народ. На этом все. После чего, не дожидаясь его ответа, выхожу и иду обратно к отряду. В офисе все были задумчивы. Гуд, это можно использовать. Сегодня не было тренировки, а они явно на нее настроены. Банальные физ-активности будут отличным способом занять мысли. Я встал перед ними прямо и убрал руки за спину, делая свое обращение более официальным. Итак, отряд. Шеф Айронс одобрил мою идею, и мы можем заняться усиленными тренировками. Пистолеты от Кинда уже на следующую нашу смену поступят на вооружение. Мы их испытаем, а затем доработанные будут выданы всему подразделению. Потому ваша задача сейчас стать еще лучше и сильнее. Готовы к тренировкам? Последнее я уже сказал куда серьезнее, и с некоторым давлением, на что все передо мной построились, и смотрели на меня с серьезностью во взгляде. Даже обычно дерганный и трусливый Виккерс, в глазах имел какое-то подобие твердой решимости. Даже его вся эта ситуация с газом и заложниками задела. Так точно, сэр. Смотря на них сейчас, я испытываю какое-то подобие легкой гордости. И я верю, что эти ребята еще сделают много хорошего в будущем, и я сделаю все возможное, чтобы у них хватило на это сил. Но пора переставать их жалеть. Уже через 5 минут, мы при полном снаряжении с разгрузками стояли на тренировочной площадке. По моему приказу, на них было нагружено специально по максимуму, чтобы немного сковывало движение. Сам я тоже оделся так же, в усиленный бронежилет с полной разгрузкой и дополнительными магазинами и гранатами. Выглядели мы все колоритно, но внешний вид не важен. Так как я еще не успел сделать вам нормальную полосу препятствий, сегодняшний день мы посвятим рукопашным боям в полный контакт. Я буду действовать гораздо жестче, и могут быть вывихи, и даже переломы. Сразу вас предупреждаю об этом, и еще есть шанс отказаться от этого. С некоторым удовлетворением смотрю, что несмотря на некоторый страх даже Виккерс не отступил. Моя цель — пробудить в вас инстинкт выживания и вбить рефлексы, чтобы вы действовали и реагировали на опасность быстрее, чем подумаете об этом. Так ваши шансы выжить в будущем будут в разы больше. Я хочу, чтобы вы вспомнили всех, кого перед вами запаковывали в мешки, всех невинных, кого обрекли на мучительную смерть. Хочу, чтобы вы чувствовали гнев и ярость, чтобы в этих эмоциях искали силу выкладываться больше, чем обычно. Последний раз прохожу перед строем, чтобы они могли настроиться. После чего резко разворачиваюсь и иду к матам. Первым ко мне шагнул хмурый Фрост, и последующие 3 часа слились в почти непрерывное и монотонное избиение. Как и обещал, я был жестким и нанес им много синяков, а Крису даже плечо выбил, и почти сразу вставил обратно. Прерываться нельзя. Все 3 часа я дрался с ними почти без остановок, порой выпуская против себя пары и даже тройку один раз. Но, с тех пор как я стал жестче и агрессивнее, они так и не смогли ни разу меня задеть. Тем более, что утяжеленное снаряжение сковывало их движение. Я-то почти не реагировал на это, разве что некоторая акробатика стала мне недоступна, но за счет подавляющей физической силы, я спокойно мог держаться под их натисками. В определенный момент, мы и вовсе начали применять ножи, и к синякам добавилось несколько несильных порезов. Снаряжение все же обеспечивало защиту почти от всего, но периодически я все равно действовал чуть жестче, чем стоило бы. Отряд проявлял достойную стойкость, и Джилл не издала ни звука, когда я рассек ей ногу, хоть и не сильно. Целебный спрей и арклийская трава помогали залечить такие царапины за пару часов, и от них даже следов не оставалось. После такой вот утяжеленной тренировки, ребята едва двигались, и им понадобилось полчаса, чтобы восстановиться, и только потом они добрались до душа. Я же старался больше всех и подавал пример стойкости и твердости, помогая Виккерсу чуть легче переносить тяжелую тренировку после боевой операции. В конце концов он порезы воспринимал особенно тяжело. Где-то около часа в общей сложности понадобилось отряду, чтобы прийти в себя. После чего я сказал им расписать свободное время на их выходных, чтобы у нас была возможность встретиться и еще раз провести тренировку. Для этого я сниму какой-нибудь спортзал, чтобы мы могли спокойно собраться и проводить дополнительные занятия. А вот мне, к сожалению, придется все же поспать хотя бы часов 5. Прошлые день и ночь я не спал, а теперь на ногах почти 2 суток. Сам же я пошел за кофе для всех. Сошлись в итоге на том, что отряд будет приезжать под вечер, где-то к 5-6 часам вечера. Правда, мне придется большую часть своих дел и работы выполнять до этого времени, а значит, на сон будет еще меньше времени. Из-за переутомления Члены отряда в итоге смогли даже с кофе продержаться только 4 часа, и в итоге после написания всех отчетов, они не выдержали и все же заснули. Сам же я, оставшись в одиночестве, наконец сел и занялся отчетами уже для Амбреллы. Их я собирал отдельно и всегда забирал с собой после работы. Плюс у меня был запертый ящик с двойным дном и специальной защитой, чтобы его не открыл никто, кроме меня. Сделать такое было не быстро, но иначе я бы просто не успевал справляться с таким количеством работы. Отчет для Спенсера был написан на компьютере. Благо, конкретно мой компьютер имеет 2 подключения к разным сетям. Правда, во вторую, которая связана с Амбреллой, можно подключиться только используя специальный ключ, пароль и специальное место, которое... Папка спорно, серьезно, блять, под очками у меня дернулся глаз, благо, что на самом деле в тех папках хранится именно то, что мне нужно, а сами папки запаролены, и если не знать, где их искать в системных папках, то хрен найдешь. В отдельную подпапку перекочевала копия отчета, который я отправил к старику. Также ознакомился с отчетами от лабораторий, в которых, к своему удивлению, обнаружил не только сухой отчет Уилла или написанные Клеменсом сложно составные отчеты с небольшими секретами, которые только я мог прочитать. Мне пришла жалоба от некоего Ричарда Кисслера на Уильяма. Отправитель. Ричард Кисслер. Тема. Подозрительная деятельность главы лаборатории. Не так давно я начал замечать подозрительные действия со стороны Уильяма Биркина. У меня есть серьезные подозрения, что он собирается нарушить свой контракт с Амбреллой. Прошу вас как регионального директора провести расследование и разобраться, по какой причине он не желает допускать других сотрудников до работы с Г-вирусом, а также проверить работу самого Биркина как главы лаборатории. Его действия выдают полное безразличие ко всему, кроме его личного проекта. Я и другие сотрудники выражаем обеспокоенность и хотели бы скорейшего разрешения этой ситуации. Эх, излишне инициативные сотрудники. И полный похуизм Уилла к происходящему в лаборатории снова сношает мне мозг. А ведь не отреагировать нельзя. Почти официальный запрос и явный выразитель воли многих. Максимально неприятная ситуация. Если эти инициативные сотрудники таки доберутся до Г-вируса, и что куда страшнее, действительно начнут разбираться с тем, что Уилл там воротит, то нам можно заказывать цинковые гробы, а мне еще и самому ложиться в морозилку, потому что после смерти мое тело пустит на опыты. Потому следующий мой вояж будет не в горы, а в подземный комплекс. Придется еще раз давать Уиллу втык, чтобы он наконец начал работать нормально и не палиться, а излишне инициативным сотрудникам дать укорот. Если продолжат любопытствовать, то сыграю на столь любимой всеми паранойе и выставлю такого человека излишне амбициозным и много на себя берущим. Но наказать Уилла придется. Если он никак не будет наказан, то уже ко мне появятся вопросы, а мне не нужно, чтобы ко мне и моей работе появлялись вопросы. У меня все должно быть под контролем. Плюс необходимо проследить за работой самих ученых, и также оптимизировать работу его комплекса, и отказаться от лишних проектов. Пока все спали, у меня было в достатке времени, и я написал ответ Кисслеру. Отправитель. Альберт Вескер. Тема. Ответ на запрос. Получил ваше письмо, и принял во внимание вашу обеспокоенность. Завтра посещу лабораторию с инспекцией. Требую, чтобы вы собрали также и свой инициативный кружок, а также предоставили уже ваши отчеты и успехи в ведущихся на данный момент проектах. После решения вопросов с Биркиным, я проверю работу всех ученых и работников лаборатории на предмет служебных несоответствий. Так, в целом сойдет. По-хорошему стоило не давать им времени подготовиться, но после уже моего полуофициального запроса им придется собраться вместе, и я смогу заложить Уиллу, с кем надо быть максимально осторожным. После этого, я еще раз просмотрел отчеты Клеменса, и, к своему удивлению, начал замечать, что он стал немного излишне романтичным. Такое ему не свойственно, а потому подозрительно. Придется разобраться с этим, и подготовиться к возможным проблемам. Клеменс слишком много знает, и в самом крайнем случае придется решить проблему радикально. Благо, по его отчетам, Лиза крайне быстро прогрессирует, и уже совсем скоро я смогу привлечь уже ее к работе. Нужно только дождаться, а затем провести пару показательных тестов и проверок, чтобы показать достаточный уровень ее лояльности. Но это займет много времени, а как раз таки времени у меня сейчас нет. Эх, все, свернув и убрав, оставляя на рабочем столе только отчеты для Марине и оперативную информацию, наконец позволяю себе откинуться на стуле. По порядку сначала нужно решить проблему с Уиллом, а значит в первую очередь комплекс, потом тренировки, на следующий выходной посещение горной лаборатории и проверка Клеменса, потом снова тренировки, и на последующие разы придется потихоньку привлекать Лизу, но сначала нужно проверить ее психическое состояние. Она слишком неестественно себя ведет, и ее развитие слишком быстрое. Не хочу в один из моментов столкнуться с повернутой на теме собственной исключительности психопаткой. Одну такую я уже видел, и не удавил в прошлом. В этот раз, если такое случится, я не допущу такой ошибки. Помимо этого, пришлось подготовить план дальнейшего развития лаборатории и исследований в ближайших территориях. Сам план у меня уже более-менее вырисовывался, осталось только убедить Спенсера, что сокращение разработок биоорганического оружия – это хороший и правильный ход. Только вот я понимаю, что старику так-то абсолютно по херу на все это. Продолжает он только потому, что биооружие приносит огромные деньги. А ведь он все еще лелеет надежду стать богом при помощи вирусов. Только вот еще максимум пяток лет, и он начнет сдавать еще сильнее. А я сделаю все, чтобы после того, как мы с Уиллом уйдем, хлопнуть дверью за собой настолько громко, что почти весь руководящий состав Амбреллы сядет или будет убит при попытке избежать задержания. А потом уже и я на украденные деньги смогу создать свою инициативу. Свое раздражение и усталость я никак не показывал, а спокойно пил свой кофе и механически перечитывал отчеты, пока это необходимо. Где-то через час такого вот медитативного почти ничего не делания, в дверь робко заглянула Джилл. Она, видимо, уже поспала, а я кинул взгляд на часы. Как выяснилось, я просидел за отчетами и работой над делами Амбреллы почти 4 часа. За это время сама Джилл успела отдохнуть, и сейчас, пользуясь тем, что ее коллеги спят, решила провести со мной какой-то разговор. Она зашла ко мне и тихо прикрыла за собой дверь. «У тебя какой-то вопрос, Джилл? Не хочу сейчас разгадывать ребусы или пытаться угадать, что в голове у девушки. Работы выше крыши». Сама она чуть прикусила нижнюю губу и явно собиралась с мыслями. Она все еще выглядела сильно уставшей, но гораздо лучше, чем была после тренировки. «Да, простите, капитан, это, наверное, не вовремя, но...» Чуть отвела взгляд. «Я бы хотела поговорить с вами о вчерашнем, на что я откладываю клавиатуру и отчет для капитана Марини с ручкой. Предпочитаю писать один и сразу дублировать в компьютер. Первый потом отправится в архив, а второй останется на жестком диске, пока нужен. Но, судя по всему, она сейчас снова собирается говорить о нашей неоднозначной ситуации. Я тебя внимательно слушаю, Джилл». Она смотрела с легкой нерешительностью. Похоже, она давно не пыталась никак вступить в отношения с кем-либо. Да и мне с этим непросто. По сути, то, что я вроде как оказываю ей некие знаки симпатии, это не слишком хорошо, хотя скорее всего я просто устал от одиночества. Попробовать можно, а с Лизой? С ней ситуация вообще вызывает больше раздражения и смятения, а не какую-то радость или энтузиазм. Я, блин, не подросток и прекрасно понимаю, что все отношения большие, чем на одну ночь. Это чудовищный геморрой. Скажите, капитан, что вы испытываете ко мне, и чего я, блин, еще мог ожидать? Против воли вырывается усталый вздох, от которого она чуть опустила взгляд и поджала губы. Джилл, я не восторженный юноша, который будет петь серенады под окном, или осыпать нравящуюся девушку цветами. От каждого слова чуть сжимается, но не пытается сбежать. Хороший знак, не буду врать, ты мне очень симпатична. Ты хорошая девушка, Джилл. Стойкая, придерживающаяся собственных убеждений, не глупая, верная своим товарищам. Вот хвалишь ее, а ее лицо все равно становится все более печальным. Что у тебя, блядь, в голове? Ладно, попробуем иначе. Ты очень красиво, Джилл, и вызываешь вполне конкретные позывы, а твой характер делает тебя прекрасной партнершей для возможных отношений. После моих слов, она чуть поджала губы и со злостью сказала: «Но, что, но, не понял. Я ее вроде нахваливаю, и всячески выражаю свое уважение, а она злится и спрашивает. Кашусь на кофе. Вроде я туда алкоголь не добавлял, да и если бы добавил, такое бы мне не приглючилось. Что, но, смотрю на нее с вопросом, и приподнимаю бровь. Сейчас вы скажете какое-то, но, и что дело не во мне или еще какие-то слова утешения, чтобы сказать, что я вам не интересна, а ну да забыл. Она вроде как у нас военная, и в романтике полный валенок, как и Крис. Тот вообще, как мне кажется, женщин избегает. Господи, женщина, ты пересмотрела драмы романтики. Делаю медленный вдох, очищая голову от лишнего. Попытки понять женскую логику, явно не то, чем я хотел бы сейчас заниматься. Никаких, но, ты мне нравишься, но отношения у нас, если и будут, то максимально сложные. Я мудак, бабник, у меня куча тайн, я много работаю в конце концов. Со мной ты точно не будешь счастлива, потому что тебя будут ждать очень много испытаний, как на веру и верность, так и на твои убеждения, Джилл. Я не могу сказать, в чем именно, но тебе будет непросто принять то, чем я занимался, и, возможно, буду заниматься дальше. Поначалу она радовалась, но чем больше я говорил, тем более задумчивой становится. То есть вы не против попробовать? И чуть смущенно шагнула ко мне. Ты, блядь, только это слышала? Глаз снова дернулся. Молча достаю из ящика шнапс и делаю крепкий такой глоток. Обжигающая ягодная настойка прошлась по пищеводу и опустилась на голодный желудок благородным жаром. Она смотрит на меня со смущением и легким непониманием. Я же просто глубоко вздыхаю, просто не нужно даже пытаться сейчас что-либо понять. Просто потрачу нервы и силы, которых и так немного. Не против, Джилл, но ты не будешь довольна тем, как у нас все будет развиваться. После чего снимаю очки и поднимаю на нее усталый взгляд. Она же еще раз шагнула ко мне и оказалась совсем рядом. Капитан, я не мягкая барышня. И хоть у меня есть проблемы с опытом, но я знаю, когда можно что-то личное, а когда нельзя. Я иронично приподнимаю бровь, окидывая офис взглядом. Не в этой ситуации. Я просто хотела все прояснить, на что я просто чуть улыбаюсь. Ладно уж, Джилл, считай, что мы все же решили попробовать. Но тебе все равно нужно отдохнуть, пока есть возможность. Она же с легким стыдом потупила взгляд. Вы тоже устали, капитан. Я же еще раз приподнимаю бровь. Мне снова уложить тебя спать, как вчера? И ехидно усмехаюсь, отчего она вспыхивает румянцем. Ну уж нет, сегодня я хочу сама. После чего повернула мое кресло к себе и чуть наклонилась, обхватив руками за шею. Несколько секунд нерешительности, на что я просто улыбаюсь, без иронии или привычных усмешек, скорее просто с нежной лаской, и касаюсь ее щеки, отчего она еще сильнее краснеет, на несколько секунд прикрывая глаза. И хоть я снова неудачно пытался отвратить от идеи отношений со мной девушку, в отличие от ситуации с Лизой, с Джиллом мне как-то легче. Она чуть подается вперед, и наши губы наконец соприкасаются. Поцелуй с Джиллом очень нежный и мягкий, почти незаметный, но оттого не менее приятный. Да и вызывает у меня гораздо больше положительных эмоций, и несмотря на усталость, сильный жар. Наконец-то девушка меня именно возбуждает и радует, а не вызывает желание провалиться под землю от чувства неправильности. Первый робкий поцелуй наконец заканчивается, и она чуть отдаляется, еще сильнее краснея. Я не распробовал. Чуть усмехаюсь, и уже сам нежно обхватываю ее талию, и притягиваю для еще одного поцелуя, на который она уже куда более радостно и активно отвечает. Но тут я слышу легкий скрип двери. Да ебись оно все в три прогиба. В кои-то веки приятный момент. Резко подкатывает настоящая ярость. Быстро вытаскиваю с бедра Джилл нож и бросаю на звук. Она резко отпрянула и тоже посмотрела в проход, где уже слышится грохот падения человека, а затем и испуганный голос Криса. «Капитан, какого черта? Разумеется, я не попал, у меня периферийное зрение хорошее, и я специально метнул его рядом». Внутри медленно поднимается бешенство. Я аккуратно отстраняю от себя прижатую Джиллу и медленно встаю. Крис же, видимо, начинает потихоньку понимать экспозицию и медленно бледнеет. Сама же Джилл, тоже осознав ситуацию, потихоньку тоже звереет. Я улыбаюсь Крису своей самой лучезарной улыбкой, от которой он бледнеет и пытается встать. Крис, а какое шипение, еще немного и ее начнут понимать змеи. Давно я не видел Джилл настолько злой. Даже собственное бешенство отошло на второй план, под давлением умиления. А нам как раз нужен в офис коврик. Тебе помочь снять с него шкурку? И не сводя взгляд с Криса, медленно достаю свой нож и отдаю Джиллу. Я сама. И делает шаг к нему, отчего сам незадачливый вуайерист резко вскакивает и убегает в коридор. Я же устало откидываюсь на стуле, а Джилл, вместо того чтобы преследовать его с самыми справедливыми целями, поджала губы и прикрыла лицо руками. Стыдно. Разумеется, стыдно. И прежде, чем она успевает как-то отреагировать, я обхватываю ее за талию и сажаю к себе на колени, отчего она замирает и чуть сжимается в моих руках. Все хорошо, Джилл. Утыкаюсь носом ей в шею сзади и чуть прикрываю глаза. Сама она молчит и просто не двигается. Рано или поздно или он, или другие члены отряда узнали бы. Главное не показывать наши отношения больше в рабочей обстановке. Она чуть оборачивается ко мне, и наши лица снова близко. Но в этот раз поцелуя не будет, но ее нужно чуть ободрить. Приходится повторить. Все хорошо, Джилл. После чего нежно уткнулся носом ей в плечо и чуть им потерся, в нежном романтическом жесте. А следом были осторожные объятия и несколько минут покоя, за которые Джилл окончательно расслабилась. «Спасибо». Она доверчиво оперлась на меня и несколько секунд расслабленно принимала мою ласку, но потом глубоко вздохнула и чуть подергалась. Я ее отпустил и позволил встать. Не думала, что все обернется так, но я рада, капитан. Я же иронично усмехаюсь. Снова капитан, отчего она краснеет. «Прости». Несколько секунд внутренней борьбы, и она таки из себя выдавливает. «Альберт», на что я мягко улыбаюсь. «Иди уж спи, я посижу и подожду, пока наш любитель подглядывать вернется, а потом поговорю с ним». Она еще некоторое время раздумывала, но в итоге все же приняла мое решение. Затем снова уже куда более спокойный шаг и легкий поцелуй в щеку, после чего она наконец выходит из моего капитанского закутка и забирает вонзившийся в откос нож. Я же постепенно отхожу от внутреннего чувства эйфории. Гормоны просто сходят с ума, надо немного передохнуть. Делаю глоток уже давно остывшего кофе и снова возвращаюсь к отчетам. Глава 36. Разговоры и лаборатории. Джилл, как я и просил, решила еще подремать. У меня такой возможности до самой следующей ночи не предвидится. Сам же я, наконец, еще раз все проверив и обработав, решил посидеть и немного расслабиться. Осталось еще около часа до прихода капитана Марини. Когда до непосредственно конца смены оставалось около получаса, в офис пытался прошмыгнуть тихо Крис, но я был готов. «Крис, зайди ко мне, пожалуйста. Очки уже давно на глазах, а я полностью спокоен. Страх Криса же выглядит слегка наигранным, что я не могу не заметить. КХМ, прошу прощения, что прервал, капитан». На что я молча киваю ему в сторону двери, и тот таки закрывает ее за собой, после чего садится напротив меня. «Полагаю, нам стоит обсудить произошедшую час назад ситуацию и по возможности избежать недопонимания». Стиль разговора я выбрал максимально сухой и спокойный, но Крис на это отреагировал явной опаской. «Я действительно редко говорю так с отрядом, капитан. Я не собираюсь болтать или как-то вмешиваться в ваши отношения». Сам Крис почему-то стал чуть грустным, но старался сидеть прямо. Я чуть приподнял бровь. «Мы с Джилл давно знакомы, и у меня уже были шансы, но она видит во мне сейчас исключительно друга. Не то чтобы я прям уж сильно и часто пытался, но думаю, мы просто друг другу не подходим. Она очень мне дорога, и можно сказать, то наши отношения напоминают брата-сестринские. Первое время, когда она только появилась в отряде, я пытался о ней заботиться, но тут уже я прерываю его. Ей это просто не нужно». Говорю чуть задумчиво, а Крис кивает и слегка улыбается. «Да, Джилл очень сильная и самостоятельная девушка. Ей нужен не заботливый защитник рядом, а кто-то, кто ценил бы ее женственность и при этом не пытался ограничить в чем-то, а опека – это тоже ограничение. Потому она и выбрала вас». Сам я несколько секунд молчал, после чего потер переносицу и с легким раздражением почувствовал снова легкий укол головной боли. «К чему ты ведешь, Крис?» Смотрю на него прямо. «Я хочу, чтобы Джилл была счастлива. Я не дурак и очень многое понимаю. Вы что-то скрываете, капитан, и я боюсь, что это причинит Джилл боль». Крис очень нервничал. Я же снова задумался. В очередной раз наш отрядный мистер Мускул меня удивляет.